Лиса и медведь. Сказка. Жила-была кума-лиса. Надоело лисе на старости самой о себе промышлять. Вот и пришла она к медведю и стала проситься в жилички. «Впусти меня, Михайло Потапыч, я лиса старая, ученая, места займу немного, не объем, не обопью, разве только после тебя поживлюсь, косточки оглажу». Медведь, долго не думав, согласился. Перешла лиса на житье к медведю и стала осматривать да обнюхивать, где что у него лежит. Мишенька жил с запасом, сам досыта наедался и лисоньку хорошо кормил. Вот заприметила она в сенцах на полочке кадочку с медом. А лиса, что медведь, любит сладко поесть. Лежит она ночью, да и думает, как бы ей уйти, да медку полизать. Лежит, хвостиком постукивает, да медведя спрашивает: «Мишенька, не как кто-то к нам стучится?» Прислушался медведь. «И то, — говорит, — стучат». «Это знать за мной, за старой лекаркой пришли». «Ну что ж, — сказал медведь, — иди». «Ох, куманек, что-то не хочется вставать». «Ну-ну, ступай, — понукал Мишка. Я и дверей за тобой не стану запирать». Лиса заохала, слезла с печи, а как за дверь вышла, откуда и прыть взялась, вскарабкалась на полку и, ну, починать кадочку. Ела, ела, всю верхушку съела, досыта наелась, закрыла кадочку ветошкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все прибрала, как у медведя было, и воротилась в избу, как ни в чем не бывало. Медведь ее спрашивает: «Что, кума, далеко ль ходила?» «Близехонько, куманек. Звали соседки, ребенок у них захворал». «Что же, полегчало?» «Полегчало». «А как зовут ребенка?» «Верхушечкой, куманек». «Не слыхал такого имени», — сказал медведь. «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет». Медведь уснул, и лиса уснула. Понравился лисе медок. Вот и на другую ночку лежит, хвостом облавку постукивает. «Мишенька, не как опять кто-то к нам стучится?» Прислушался медведь и говорит: «И то, кума, стучат». «Это знать за мной пришли». «Ну что же, кумушка, иди», — сказал медведь. «Ох, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать». «Ну-ну, ступай», — понукал медведь, — «я и дверей за тобой не стану запирать». Лиса заохала, слезла с печи, поплелась к дверям, а как за дверь вышла, откуда и прыть взялась, вскарабкалась на полку, добралась до меду, ела-ела, всю середку съела. Наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все как надо убрала и вернулась в избу. А медведь ее спрашивает: «Далеко ль куба ходила?» «Близехонько, куманек. Соседи звали, у них ребенок захворал». «Что ж, полегчало?» «Полегчало». «А как зовут ребенка?» «Середочкой, куманек». «Не слыхал такого имени», — сказал медведь. «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет», — отвечала лиса. С тем оба и заснули. Понравился лисе медок. Вот и на третью ночь лежит, хвостиком постукивает, да сама медведя спрашивает: «Мишенька, не как опять к нам кто-то стучится?» Послушал медведь и говорит: «И то, кума, стучат». «Это знать за мной пришли». «Что ж, куба, иди, коли зовут», — сказал медведь. «Ох, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать. Сам видишь, ни одной ночки соснуть не дают. Ну-ну, вставай, — понукал медведь, — я и дверей за тобой не стану запирать. Лиса заохала, закряхтела, слезла с печи и поплелась к дверям. А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась? Вскарабкалась на полку и принялась за кадочку, ела, ела, все последки съела. Наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, пригнила камешком и все, как надо быть, убрала. Вернувшись в избу, она залезла на печь и свернулась калачиком. А медведь стал лису спрашивать, далеко ли кума ходила? — Близехонько, куманек. Звали соседи ребенка полечить. — Что ж, полегчало? — Полегчало. — А как зовут ребенка? — Последышком, куманек. Последышком, Потапович. — Не слыхал такого имени, — сказал медведь. — Фи, куманек, мало ли чудных имен на свете живет. Медведь заснул, и лиса уснула. В долге ли, в коротке ли, захотелось опять лисе меду, ведь лиса сластена. Вот и прикинулась она больной. Кахи да кахи, покоя не дает медведю, всю ночь прокашляла. — Кумушка, — говорит Мишка, — хоть бы чем ни наесть полечилась. — Ох, куманек, есть у меня снадобица, только бы метку в него подбавить, и все как есть рукой сымет. Встал Мишка с палатей и вышел в сени, снял катку, а катка пуста. — Куда девался мед? — заревел медведь. — Кума, это твоих рук дело. Лиса так закашлялась, что и ответа не дала. — Кума, кто съел мед? — Какой мед? — Да мой, что в кадочке был. — Коли твой был, так значит, ты и съел, — отвечала лиса. — Нет, — сказал медведь, — я его не ел. Все про случай берегу. Это, знать, ты, кума, сшалила. — Ах ты, обидчик этакий! Зазвал меня, бедную сироту, к себе, да и хочешь сосвету сжить? Нет, друг, не на такую напал. Я лиса мигом виноватого узнаю, разведаю, кто мед съел. Вот медведь обрадовался и говорит, — Пожалуйста, кумушка, разведай. — Ну что ж, ляжем против солнца. У кого мед из живота вытопится, тот его и съел. Вот легли, и солнышко их пригрело. Медведь захрапел, а лисонька скорее домой. Соскребла последний медок из катки, вымазала им медведя, а сама, умыв лапки, — ну, Мишеньку будить, вставай! Вора нашла! Я вора нашла! — кричит в ухо медведю лиса. — Где? — заревел Мишка. — Да вот где! — сказала лиса и показала Мишке, что у него все брюхо в меду. Мишка сел, протер глаза, провел лапой по животу. Лапа так и льнет. А лиса его корит. — Вот, видишь, Михайло Потапович, солнышко-то мед из тебя вытопило. Вперед, куманек, своей вины на другого не сваливай. Сказав это, лиска махнула хвостом, только медведь и видел ее.